Глава 62. Меня будет стойкий запах медикаментов и свет, бьющий в глаза. Взгляд заторможенно скользит по бледно-зеленым стенам и растерянно замирает на стойке капельницы. Трубка от нее подведена к моей вене. Воспоминания болезненным залпом вспыхивают в сознании. Заплесневевший бревенчатый дом, промятый диван, мерзкое рябое лицо, осколки, кровь, заливающая пол. Грохот двери, сорванной с петель, север, незнакомые люди, носилки, забытье. Я разглядываю пластиковый потолок, чувствую, как по щекам текут слезы. Я побывала в самом настоящем аду, но выжила. Кровать подо мной — это больничная койка. Значит, я в безопасности. Север меня спас. Снова. Моя попытка сесть не увенчивается успехом. Игла от капельницы больно вонзается в вену, а вторая рука плотно перевязана, и опереться на нее невозможно. Я смотрю на закрытую дверь в беспомощности. Кнопка вызова находится слишком высоко, так что выход один — кричать. «Кто-нибудь!» Приглушенным шипением выходит из легких. Откашлившись, я пробую снова. Губы сухие и во рту тоже сухо. Жутко хочется пить. «Кто-нибудь! Подойдите, пожалуйста!» Из-за двери доносится шум, сменяемый звуком торопливых шагов. «Очнулась, Анна Семеновна!» выкрикивает появившаяся на пороге девушка в униформе медсестры. «Та, которую вчера ночью с кровопотери привезли!» Слышатся новые шаги, на этот раз более твердые и уверенные, и спустя несколько секунд в палате появляется крупная женщина в халате. При взгляде на меня ее строгое выражение лица смягчается. Проснулась. Опустив на глаза очки в роговой оправе, она присаживается на стул, стоящий рядом с моей кроватью. «Меня зовут Макарчук Анна Семеновна. Я заведующая реанимацией. Как себя чувствуешь? Голова кружится?» «Пить хочется». Сиплю я, разглядывая ее гладкий, как у ребенка, лоб. Это странно, потому что на вид ей больше 50. «Лиза, принеси стакан воды с трубочкой!» Строго произносит она, обернувшись. Нужно было сразу это сделать, как в первый раз, ей-богу. «А в остальном как?» Продолжает она допрос. «Это, кстати, капельница с физраствором. На фоне потери крови у тебя развелось обезвоживание». «Чувствую себя так, словно меня палками били». «Неудивительно. С тобой хочет поговорить полиция, но я им пока не разрешаю. За всех, кто ко мне попал, переживаю, как за своих». Она улыбается. «А ты еще слишком слабенькая у меня. Успеется». Я не пыталась покончить с собой. Я смотрю ей в глаза в надежде, что она поверит. «Очень на это надеюсь. Такая молодая, красивая. Так как голова?» Она забирает у медсестры пластиковый стакан и подносит трубочку к моему рту. «Кружится». Жадно всосав воду, я киваю. «Кружится, но не сильно. В свете последних событий это полная ерунда». «Щеки порозовели. Это хорошо». С удовлетворением констатирует она. «Сейчас тебе обед принесут. Завтрак ты уже пропустила». «А...» Запнувшись, я не знаю, как точнее и безопаснее сформулировать вопрос. «Меня сюда на скорой привезли, правильно я понимаю?» Женщина утвердительно кивает. «Ты ночью поступила». «А меня кто-нибудь сопровождал?» «Да, один очень взволнованный молодой мужчина». Ее губы трогает заговорщицкая улыбка. «Он до сих пор здесь. Спал на стульях в приемной». После этих слов я оживаю. В груди разливается медовое тепло, и даже неприятный гул в ушах проходит. Север. Не только спас меня, но и приехал в больницу. «Можно мне...» «В реанимацию мы никого не пускаем». Голос женщины становится строгим. «Пусть тебя сначала переведут в палату». Я смотрю на нее с мольбой. «Пожалуйста, всего на пару минут. Он тоже очень устал. Пусть поедет домой». «На 5 минут, не больше». Помедлив, нехотя соглашается она. «Лиза, молодого человека из приемной сюда проводи, только халат ему выдай и бахилы на ноги нацепи». Уперевшись затылком в изголовье, осторожно приглаживаю волосы. Еще бы зеркало раздобыть, убедиться, что на лице не осталось следов крови. Думаю об этом и мысленно смеюсь. Неплохой настрой для той, кому еще недавно угрожали изнасилованием. Входная дверь с тихим скрипом приоткрывается, и на пороге появляется... Нет, не Север. Родион? «Что ты здесь делаешь?» Разочарование скрыть невозможно, и потому голос звучит обиженно и с претензией. Выглядит Родион откровенно паршиво. Лицо бледное и помятое, футболка грязная и в пыли. «Я сюда с тобой приехал», — тихо говорит он, присаживаясь рядом. Его взгляд виновато шарит по моему лицу. «Как ты? Врач говорит, что тебе гораздо лучше». «Что ты здесь делаешь?» Проигнорировав вопрос о самочувствии, с раздражением повторяю я. «Вместо него здесь должен быть Север. Там тебя не было!» «Я был». Лицо Родиона кривится в печальной улыбке. «Ехал за Севером». Сморщившись от боли, я опираюсь на перевязанную руку и сажусь. Что происходит? Каким образом в том доме оказался Родион? И куда делся Север? «Я ему позвонил, сказал, что видел тебя. Я такой придурок, потому что не сразу понял, что к чему. Потом ждал их около складов, чтобы за тобой поехать. С ума сходил, думая, что те типы могут...» «Где Север?» Перебиваю я. «Я помню, что он ко мне поднимался». Опустив взгляд себе на руки, Родион несколько раз хрустит пальцами. Я чувствую подкатывающую тошноту. Так он делает, когда сильно нервничает. «Где?» Злым шепотом повторяю я. «Какого хрена ты молчишь?» «У него ранение. Очень серьезное», — мямлит он, избегая смотреть мне в глаза. «Легкое пробито. Обширная кровопотеря. Я шаману недавно звонил. Говорит, пока не ясно, выживет или нет».